Глава 5. София. Остаток ужина я провела в молчании. И хотя братья его светлого величия пытались меня разговорить, я отвечала односложно и коротко. Настроения не было совершенно. Да и какое уж тут настроение, когда открывается такая страшная правда. И дело даже не в том, что мне придется смириться с новым местом жительства, с традициями белых и, возможно, еще с чем-то, о чем я еще не знаю. Я просто все еще находилась в шоке от поступка своей пары. Мне нужно было время, хотя бы переспать с мучившими меня мыслями, чтобы принять суровую реальность и смириться со своей участью. По факту, то, что предлагали драконы, было не так уж и плохо. Хуже, если бы я не подошла им и уже, возможно, была продана кому-то, для кого неважно, в каком виде я буду. Это пугало до чертиков. Да и такая перспектива все еще маячила впереди по истечении кода, поэтому согласиться с предложением белых стоило. Несмотря на непонятки с их братом. Но почему-то встреча с ним меня не пугала. То ли я еще не осознала весь масштаб катастрофы, то ли пока поступок Араана перекрывал собой все. Даже страх перед драконом тьмы, которому подвластно королевство теней и у которого неизвестные планы на меня. Но зачем бы ему понадобилась невеста, если не для рождения наследника? Ах, гадать можно вечно, учитывая, что в традициях белых драконов я не сильна. После ужина, сославшись на усталость, я вернулась к себе. И хотя Дэриан предлагал прогулку, я отказалась. Не до нее мне было сейчас. Запершись у себя, я тут же упала на кровать, раскидывая руки в стороны и бездумно смотря в потолок. Хотя мысли-то как раз меня атаковали. Вот только снова и снова обдумывать свое положение не было уже сил. Мне нужно было успокоиться. И ничего лучше я не придумала, как просто закрыть глаза и расслабиться, надеясь, что смогу немного вздремнуть. Хоть на чуть-чуть, чтобы избавиться от отчаяния. И у меня это даже получилось. Но будто ненадолго. Казалось, что я только прикрыла глаза, как практически тут же услышала чей-то разговор. Но кто именно беседовал, выяснить было невозможно. Ведь я, словно ощущая себя наяву, не могла открыть глаза. Словно и в самом деле все еще спала. «Бедняжка, думаешь, она справится?» произнесла незнакомка. Ее голос журчал, словно вода в тонком ручейке. Он успокаивал и дарил какую-то надежду на благоприятный исход событий. Ее истинный проклят. Дракон, не чувствующий ничего к своей паре, грешен. Иного выбора не было, — ответил мужчина. В его голосе слышалось сочувствие и словно вина за возникшую ситуацию. Но правильно ли мы поступили, наградив ее этим даром? С сомнением прошептала женщина. «Скоро узнаем, дорогая», ответил незнакомец, словно находился совсем рядом. Темнота вдруг на миг рассеялась, и я увидела мужчину с серебристыми волосами, облаченным в белоснежное одеяние. Его черты лица были строги, взгляд серьезен, но его я не боялась. Ведь тон, которым он обратился ко мне, не был злым или жестким. «Пора просыпаться, Софи. Сэриан нуждается в тебе. Нельзя затягивать с решением. Установить связь с его светлым величием необходимо сегодня», пока Зайран не успел ничего натворить. Резко распахнув глаза, я тут же села в кровати, не понимая, сон это был или реальность. И если сон, то насколько можно было воспринимать его серьезно? Ответ пришел тут же, стоило подумать об этом. Запястье кольнуло болью, призывая посмотреть на него немедленно. Там, где когда-то имелась метка истинности в виде мутного темно-синего пятна с нечетким рисунком, который всегда удивлял меня, теперь переливался жемчужным цветом прекрасный узор. Он завораживал, заставляя с интересом следить за тем, как он вырисовывается линия за линией на моей коже, медленно, практически не вызывая неприятных ощущений. Один виток вокруг запястья, второй, третий, и каждый разный по своему виду и размеру. Я не понимала, что происходит, пока по завершении не почувствовала ее, новую связь, которая возникла на месте старой, оборванной. Это на мгновение напугало, ведь я согласия не давала. Но, кажется, тот мужчина из сна больше не собирался ждать. Его последние слова о том, что нужно поторопиться, были прямым подтверждением этому. Но кто способен так самовольно образовывать связи? Кто в силах поменять предназначенную судьбой пару на кого-то другого? Да, по факту Араан отказался от меня, Нейран заблокировал мою с ним связь, но это не исключает того, что сейчас тот мужчина каким-то образом создал новую. Почувствовала ли я тягу? Не передать словами, насколько сильную. Такую я даже к Раану не ощущала при нашей первой встрече, когда и зажглась та странная истинная метка, по виду напоминающая каплю синей краски, упавшей с большой высоты мне на запястье. Но тогда ее вид меня не смущал совершенно, ведь я встретила истинного. Но кто же знал, что он оказывается проклят, если верить словам незнакомца из сна? Кто знал, что тяга к своей паре не обоюдна? Что лишь я дышу Арааном, лишь я тянусь к нему, лишь у меня чувство к нему? А ведь я совершенно не замечала эту отстраненность и холодность, списывала это на приличие, глупое. Сейчас я осознавала как никогда четко, что мои чувства не давали полноты ощущений, ведь они не находили отдачи и возвращались по нашей связи ко мне ни с чем. То, что я ощущала, было настолько ничтожно и скудно, что сейчас я на мгновение почувствовала горечь от этого осознания. Но ее тут же вытеснил всплеск эмоций и чувств, которые я ощутила через новую связь. И это было в разы прекраснее того, что я чувствовала раньше к Раану. В замешательстве я поднялась с кровати, делая пару шагов по направлению к двери, но тут же останавливаясь. Я и сама не знала, что хотела. Подойти к тем, к кому тянула, или все же остаться здесь. Да, мне не нравилось это самоуправство. Но теперь я с этим поделать ничего не могла. За меня решили. Но почему-то я чувствовала, что решили правильно, что так будет лучше для меня. Что оставаться в подвешенном состоянии с вероятностью, что снова стану связанной с Арааном, неправильно и равносильно смерти. Пока я раздумывала об этом, растерянно замерев на месте, в дверь вдруг громко постучали. А после послышался голос Сериана. «София?» С нотками волнения позвал он меня. Не раздумывая ни минуты, я в несколько шагов преодолела разделяющее меня расстояние до двери и решительно распахнула ее. С волнением во взгляде я уставилась на такого же, не понимающего ничего дракона, который, кажется, не рассчитывал на такую связь, истинную. Ведь предлагали мне все трое совсем не это. Да, тоже связь, но посредством ритуала, чтобы обозначить мой статус официальной невесты, а не истинной пары, которой у белых драконов быть не может. Шагнув ко мне, он скользнул ладонью по моей талии, обхватывая ее и привлекая меня к себе ближе. Дыхание сбилось, и по телу прокатилась дрожь. Странного предвкушения, смешанного с долей волнения от близости с мужчиной. Его вторая рука на мгновение коснулась моего подбородка, призывая приподнять голову и посмотреть в глаза его светлому величию, чтобы увидеть в их глубине безумную тягу ко мне, что не могло не отозваться по новой связи чем-то приятным и будоражащим. «Это невозможно», — прошептал он. «У нас не бывает истинных». «Брат?» — раздался растерянный голос его рассветного величия из-за спины дракона, в объятиях которого я сейчас пребывала. Стоило только услышать эти бархатные нотки в тоне Дериана, как сердце пропустило удар, ощутив новую волну, но уже иных чувств. Желание, легкого томления ко второму брату. Это заставило меня невольно прикусить нижнюю губу, крепко сжимая пальцами плечи Сериана. Словно это каким-то образом могло спасти меня от нахлынувших на меня ощущений. Что происходит? Присоединился к общему смятению Нейран, который, кажется, единственный пытался разобраться в происходящем. От него исходила некая забота и защита, позволяющая почувствовать себя в безопасности. Как так получилось? Вот только ответа не было ни на один из его вопросов. Волновало ли меня сейчас происхождение истинной связи? Нет, ведь я знала, каким образом она появилась, но не находила в себе сил рассказать о сне, что мне приснился. Я пыталась совладать с собой. Так же, как и Сериан предпринимал попытки отстраниться. Не сорваться в сумасшествие, которое норовило сейчас нас пленить. Но если его светлое величие, несмотря на новое для него чувство, еще мог сопротивляться этой тяге, то я нет. Я первая приподнялась на носочках, потянулась к мужчине, дрожащими пальцами стискивая его плечи и почти коснулась губами его губ. Время словно замедлилось в этот миг. Замедлилось, чтобы снова запуститься с удвоенной силой. Когда Сериан без сомнений подался вперед, зарываясь пальцами одной руки в мои волосы и сминая мои губы своими в собственническом поцелуе. Тело прошиб разряд молнии, по коже прокатилась волна испуганных мурашек, пытавшихся сбежать от рук дракона. Сбежать из тех мест, где они касались меня, даже через ткань платья, ведь это ничуть не спасало. А после нас охватило какое-то безумие. Дракон сильно сжал в объятиях, шагнул вперед, переступая порог комнаты, и заставляя меня отступить, чтобы спустя миг оказаться прижатой к ближайшей стене, очутиться в плену страсти его светлого величия, в плену его поцелуев и ласк, которыми он награждал меня. Руки Сериана, казалось, были везде. Они желали добраться до моего тела, полностью освободив от одежды. Я не могла сопротивляться желанию дракона. Ведь хотела во что бы то ни стало слиться с ним в единое целое, стать полностью его. И резкий треск ткани моего платья стал словно отправной точкой к желаемому. Мы словно мгновение потеряли разум, отдались инстинктам, практически выпустили на волю свои звериные сущности, которые тянулись друг к другу. Но... «Брат, стой!» Сквозь какую-то мутную пелену, закрывающую сознание, раздался голос Нейрана. А после я ощутила его совсем рядом, даже не открывая глаз, отвечая на бесконечные поцелуи его светлого величия, тяжело дыша от стонов, срывающихся с моих губ, я чувствовала его брата, Нейрана. И это лишь усугубило и без того плачевное состояние. Кажется, я всхлипнула от безысходности, от невозможности сделать сейчас выбор в пользу кого-то из них. Да и надо ли было? Но, кажется, у Нейрана были совсем иные желания. Точнее, мысли насчет происходящего. Потому что иначе я не могла понять, что происходит. Ведь он попытался оторвать нас с Эрианом друг от друга. «Сэри?» — рыкнул он грозно, вцепившись в его предплечье пальцами, пытаясь достучаться до него. «Ты не можешь, не так». С трудом приоткрыв глаза, я мутным взглядом попыталась сосредоточиться на словах Нейрана. Но это оказалось настолько трудно, что я даже сфокусироваться на драконе не могла. И ладно еще Дэриан смог прийти на помощь, оттаскивая от меня его светлое величие. Хоть это и получилось у него с трудом, учитывая, что он тоже не мог спокойно смотреть на меня. Как и Нейран, который остался рядом, обхватив меня за плечи и не давая вернуться обратно в объятия белого дракона, который умел настолько умопомрачительно целоваться. Кажется, Сэриан возмущался, пытался вырваться, отбиться от своего брата. Но у Дэриана точно было в чем-то преимущество, раз у светлого величия ничего не получилось. Да и Нейран не оставался в стороне, вскоре оставив меня и поспешив на помощь к его рассветному величию. Как я не пошла следом, не знаю, но в момент, когда от меня оттащили Сэриана на некоторое расстояние, пришла ясность ума. Я осознала, что стою в местами разорванном платье, со всклокоченными волосами и зацелованными до нельзя губами, словно не аристократка, а какая-то распутная девка. Наверное, эта мысль вконец отрезвила меня, заставляя неловко закрыться руками, прижимая их к груди, дабы скрыть значительно увеличившийся вырез платья. В то время как два дракона пытались разуметь третьего, который никак не мог прекратить попыток вернуться ко мне и завершить начатое. «Брат, да приди в себя! Если консумировать связь без четвертой метки, то...» С трудом я понимала, о чем толкует Нейран. Но мне хватило пары секунд, чтобы разобраться. «Зайран!» Его метка так и не появилась. Связи с ним у меня не было. Я ее не чувствовала. А раз я теперь истинная для белых, то, консумируя они сейчас свои метки, Зайран не станет мне женихом никак. Занятая истинная с крепкими связями не сможет никаким образом стать невестой еще кому-то. Ни посредством ритуала, ни еще как-то. И даже тот серебряно-волосый мужчина будет не в силах что-то исправить. Почему-то я уверена в этом. А волновало ли это сейчас нас с Эрианом? Ничуть. В том безумии, которое еще не до конца прошло, я допускала постыдную мысль о консумации связей. Мне было бы достаточно и их троих. Что мне какой-то Зайран, которого я никогда не видела, и с которым у меня нет никакой связи? Но, к сожалению, братья его светлого величия были иного мнения. Поэтому совсем скоро за ними захлопнулась дверь, а в мои покои просочились служанки, готовые привести меня в приличный вид. Вот только меня не оставляла мысль о том, что если Сэриан вернется, то я не смогу ему противостоять. Просто не захочу, и это будет правильно.